Чем вода холоднее, тем лучше. С теплой водой я достигал как раз противоположных результатов. Катар мочевого пузыря. Один господин рассказывает. «Мне 30 лет, и я уже 3 года страдаю катаром мочевого пузыря, который я приобрел от продолжительного удерживания мочи в пузыре. Однажды за столом я упал вдруг от слабости и боли. 4 месяца пролежал я в кровати и стал походить просто на скелет. Во мне было всего 82 фунта веса. Врач посоветовал мне только пить вельдунген, который я выпил около 100 бутылок, и принимать теплые сидячие ванны. К этому присоединился сильный желудочно-кишечный катар. К весне, после 4 месяцев, мне стало лучше. Летом я чувствовал себя сносно, хотя сильные боли временами возвращались, и моча почти всегда была мутная. Зимой боли в пузыре с каждым днем усиливались, мочи выделялось все меньше, и она все мутнела, и я опять пролежал 3 недели. Силы мои все слабели, истощались, так что я думал, что у меня что-нибудь вроде сухотки. Нижняя часть тела всегда была холодна. Мне было холодно даже в натопленной комнате, в 5 парах кальсон, в 3 парах чулок. Словом, мне было худо. Врач велел только тепло одеваться, а против катара пузыря опять посоветовал пить частью вельдунген, частью кронаквелли, который я выпил около 150 бутылок. По многочисленным советам я решился при первой же возможности ехать в Эрисгофен. Пациент был очень изнурен и истощен, но не кашлял. Я подал ему надежду на выздоровление. Уже на 3-й день цвет лица его стал свежее, боли с каждым днем уменьшались, моча становилась обильнее и чище, и через 3 недели он сказал: «Ну, теперь я опять весел и здоров по-старому, это сделала вода». Результаты этого были чрезвычайно успешны. Врач, специально лечивший этого господина от страданий пузыря, был поражен успешностью лечения и признал пациента совершенно здоровым. Применение воды было следующее. Паровые ванны на ночном стуле из отвара полевого хвоща, обливание верхних частей тела и хождение по воде перед обедом и после него, затем попеременно сидячая ванна и верхнее обливание тоже каждый день и в продолжении всего лечения питье настоя можжевеловых ягод и полевого хвоща. Нервное страдание мочевого пузыря. Один учитель рассказывает. «Врачи называют мою болезнь нервным, раздражительным состоянием пузыря и живота. Уже около 15 лет я страдаю затрудненным мочеиспусканием, иногда больше, иногда меньше. Этой весной болезнь особенно усилилась. Мне случалось мочиться по 15-20 раз в ночь при слабом напряжении. В осадке находились многочисленные кристаллы солей и слизи. При этом я страдал сильными запорами, скоплением газов, судорожными вздрагиваниями тела и нервным почесыванием ног. Полная потеря аппетита и бессонница истощили меня». Применение воды было следующее. Первое. Полное обмывание каждую ночь. Второе. 1 день короткое обертывание, следующий мокрая рубаха, намоченная в теплой воде с солью. Третье. Ежедневно чашка настоя полевого хвоща с 2-6 толчеными ягодами можжевельника, и это в продолжении 3 недель. Спустя короткое время возвратились аппетит и сон, и все признаки болезни постепенно исчезли. Оставались еще усталость и боль в ногах. Против этого я назначил. Первое. Утром верхнее обливание. Второе. После обеда обливание колен. Третье. Время от времени полуванна. Последние следы болезни также скоро исчезли. Мочевые камни. Один господин заболел в молодые годы, появилась сильная боль в почках, и моча перестала выделяться. Врачи объявили, что в пузыре у него камень, и что его можно удалить только оперативным путем. Но больной ни за что не решался на это. Один знакомый посоветовал ему принимать утром, в обед и вечером сидячую в ванной из отвара полевого хвоща.